Генерал-аншеф Лопухин думал лишь о том, как бы хорошо выпить и поесть. Генерал-майор Панин умел обращаться с солдатами на учении при маневрах. В том же роде были и остальные. В пехоте наибольшее сопротивление могли оказать гренадеры, но хотя и сильные, и выносливые, они были малоподвижны и несмышлены. Другие полки стояли ниже самых плохоньких немецких милиций. Артиллерия, по слухам, могла выставить до 200 пушек, но не хватало лошадей, чтобы их перевозить. А начальник ее, генерал-лейтенант Толстой, сам признавался, что никогда не присутствовал ни при одном сражении. В кавалерии из 6 кирасирских полков только 2 заслуживали названия конницы. Люди были не обучены, лошади никуда не годны, всякое передвижение сопровождалось расстройством в рядах и частыми падениями. В остальных полках этого рода оружия некоторые офицеры вполне заслуживали поговорку, ходившую в то время в армии: «Глуп, как драгунский офицер». Гусары были лучше, но не имели понятия о рекогносцировках и патрулях. Храбрые калмыки, хотя и лихие наездники, были вооружены только луками и стрелами. Казацкий бригадир Краснощеков считался колдуном и славился главным образом своим искусством попадать при стрельбе в цель. Его казаки могли бы составить хорошее войско для авангарда, но они не привыкли нести ночной службы и потому серьезной пользы оказать не могли. Вся армия была загромождена бесчисленным обозом, который отнимал у нее возможность быстрых передвижений. Отзвук этому суровому приговору Фридрих или Вальд могли бы найти даже в оптимистическом рапорте маркиза Лапиталя, составленного им после смотра в Риге. Лапиталь писал: «Русская армия очень хороша по составу солдат. Они никогда не бегут и не боятся смерти. Но ей недостает офицеров, и она не знает азбуки военного искусства. Поэтому приходится сильно опасаться, что она будет разбита при столкновении с такими опытными и прекрасно обученными войсками, каковы войска прусского короля». Один Деон, который тоже счел своим долгом абревизовать армию Апраксина, дал о ней другой отзыв. Он нашел в ней могучих великанов и старых вояк и был убежден, что если бы у этих молодцов были хорошие командиры, они разнесли бы в пух и прах немало прусаков. Он встретился у русского главнокомандующего с войсковым доктором, большим и толстым человеком, способным съесть за завтраком до 500 устриц. И вывел из этого заключение, что при таком враге будущие противники Фридриха могли бы смело обойтись без госпиталей. Однако Деон тоже сделал оговорку относительно высшего начальства русской армии. Большинство русских историков идет вразрез с тем приговором, который был единогласно вынесен современниками относительно боевой тактики русских в Семилетнюю войну. Вовсе не подражая туркам в построении войска во время сражения, как это утверждал один военный писатель, русская армия, говорят они, следовала напротив самым ученым тактическим приемам, существовавшим в то время, и в некоторых отношениях даже опередила их. Я не имею достаточно авторитета, чтобы высказаться категорически в этом споре. Но думаю, что по тем фактам, которые я постараюсь изложить во всей их простоте, можно будет судить, кто в нем прав. Я не буду также касаться другого вопроса, вызвавшего не менее разногласий, а именно о распущенности солдат Апраксина и зверстве и варварстве, проявленных ими на прусской территории. «Война всегда жестока», — сказал еще недавно один монарх. Болотов с негодованием говорит в своих записках о том, как прусских крестьян вешали без суда и отрубали им пальцы правой руки, если находили при них оружие. Казаки и калмыки, принимавшие участие в завоевании Восточной Пруссии, не могли, конечно, служить образцом гуманности. И герой русских легенд Краснощеков, которого английский посланник Финч еще в 1741 году сравнивал с пресловутым черным пиратом, тоже не отличался, вероятно, на войне кротостью и сдержанностью в проявлении своих чувств. Он был теперь уже 70-летний старик, израненный с головы до ног, огрубевший и дикий. Но входило ли в его привычки проламывать череп пленным, чтобы рука не ослабла, и в принципы уничтожать дичь, избивая детенышей, то есть женщин и детей? Я не берусь ни утверждать, ни отрицать. Предание приписывало этому казацкому атаману не один подвиг, которого он в действительности не совершал, как, например, взятие Берлина и похищение прусачки, не то жены, не то дочери Фридриха. В этом вопросе я тоже предоставляю слово фактам. Негодование Болотова не может, впрочем, служить против русских укоризной. В одной из последних войн мы еще очень недавно были свидетелями насилий, которые со стороны действующих армий, их совершавших, не вызывали ни жалости, ни великодушного гнева. Но самые решительные защитники русской армии, сражавшиеся в 1757 году с Фридрихом, признают, что в ее устройстве был один основной недостаток. Ее интендантская часть была поставлена из рук вон плохо. Вполне соглашаясь с этим, я привожу еще одну подробность, указанную Болотовым, которая окончательно выяснит вам нравственное состояние двух враждебных лагерей в ту минуту, когда они готовились сразиться. Перед тем, как сделать первый выстрел в битве при Гросс-Эгерсдорфе, Болотов только тут заметил, что у его ружья нет курка. Но и несмотря на то, что на русских, особенно в начале войны, нередко нападал панический страх, и даже храбрецы среди них дрожали перед пруссаками, их армия не состояла из трусов. Они доказали это на деле. Обученные, вооруженные и одетые на европейский лад, подчиненные по преимуществу офицерам-немцам, они вместе со старыми ветеранами Миниха, принимавшие участие в походе, по внешнему виду мало отличались от западных образцов. Современные русские войска с их тяжелыми сапогами и меховыми папахами несравненно более уклонились от общеевропейского типа солдата. Посмотрите в интересной книге Рамбо гравюры, изображающие военные силуэты из лагерей Апраксина или Салтыкова. Разве только какой-нибудь уральский казак напоминает среди них варварский Восток. А гренадеры, драгуны, стрелки кажутся одетыми во французский мундир времен Людовика XV. Под этим мундиром душа у русского солдата была, правда, иная. Но не умея скрыть от неприятеля своих слабых сторон, они обнаружили зато неожиданно и свою силу, которая совершенно сбила с толку их судей и спутала все расчеты их врагов. Готовясь вступить в бой с противником, который, они это знали, всегда и над всеми одерживал до сих пор верх и был окружен в их суеверных глазах ореолом чего-то легендарного, находясь под впечатлением неприятных случайностей, вроде той, что обезоружила Болотова, недостаточно организованные и плохо управляемые, они сами этой силы как будто бы не подозревали и только на деле могли ее познать. И вскоре им для этого представился случай. Когда Фридрих убедился, наконец, в твердом намерении русских занять Восточную Пруссию, он мог выставить против них только 28 тысяч человек, из которых 8 тысяч было гарнизонного войска. Страшное поражение, понесенное им только что при Колине, 18 июня 1757 года, победа французов при Гастенбеке 26 июня 1757 года, вступление в кампанию шведов значительно сократили его силы.